Только этого, по-видимому, и ждал студент. Вместо сахара несчастному псу достался сильный пинок, и он с воем опрокинулся на спину. Затем Станислав Дембов вскочил и, не поклонившись, пустился бежать. Нижний край пальто, свисавший у него с рук, попал ему под ноги, и он споткнулся. Тихий металлический звон послышался вдруг, похожий на дребезжание связки ключей, но Демба сохранил равновесие, подобрал пальто и скрылся за поворотом дорожки. Профессор Труксо не сразу пришел в себя от ужаса. «Какой грубый человек!» — обратился он разочарованно к надворному советнику. Тот хранил удивительное спокойствие. «Профессор», — сказал он тихо, не обращая внимания на скулившего Кира, — «вы это видели?» «Разумеется! Что за грубый человек?» «Больше вам ничего не бросилось в глаза?» — таинственно прошептал надворный советник Клементи. «Я наблюдал за ним все время. Подумайте только, это внезапная перемена настроений. Этот голод вначале, вдруг перешедший в отвращение ко всякой еде. Это прорвавшаяся грубость, жестокость по отношению к безобидному животному, которое он за несколько мгновений до этого так любовно кормил. Профессор, вы ничего не замечаете?» «Вы думаете?» — спросил профессор Труксо. «Гашиш!» — крикнул надворный советник. «Курильщик гашиша здесь, у нас в Европе!» Профессор Труксо медленно поднялся и выпучил глаза на господина Клементи. «Вы правы, пожалуй, господин надворный советник», — сказал он. «Как странно! Одурманенный гашишем, первый, которого я вижу в Европе!» «Разумеется, я прав!» — злорадствовал надворный советник. «Меня поразило, как он носил пальто», — в раздумье промолвил профессор, «как будто ему приходится скрывать под пальто нечто ценное от глаз толпы. Вы знаете, курильщики гашиша всегда воображают, что носят при себе какой-то таинственный клад». «Пойдемте, профессор!» — воскликнул надворный советник. «Живо! Мы еще догоним его! Нам нельзя потерять его из виду!» Они в таком волнении побежали за студентом, что совсем забыли про Кира, привязанного к скамье и тщетно старавшегося лаем и визгом напомнить господину о своем существовании. Когда оба ученых, запыхавшись, добежали до нижней части парка, курильщик гашиша давно уже исчез в толпе играющих детей.